Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло. «Что это было?» — спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах. «Шкуроволк», — ответила Летти. «Мы зашли дальше, чем я думала». Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться. «Ничего не чувствую». Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки. «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко». Она закусила губу и попросила. «Шиллинг, ну тот, что был у тебя во рту, достань его». Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей. «Нет», — отказалась она, — «мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки». Я не спросил, зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Летти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала: «Смотри». Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями. «Нет, сюда смотри». Она сделала знак головой. На конце ореховый прут слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом. «Никогда раньше такого не видела», — удивилась Летти. «По идее, монета должна усиливать сигнал, а тут...» «Бум!» И на конце рогатки вспыхнуло пламя. Летти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами на случай, если он разогрелся. Но он был холодным, как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле. Его обугленный конец все еще сильно дымился. Летти шла дальше. Я шел рядом. Теперь мы держались за руки. Моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка. Мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее. «Я же говорила, что не дам тебя в обиду», — напомнила Летти. «Да». «Я обещала, что не позволю тебе навредить». «Да». «Просто держи меня за руку», — продолжала она. «Не отпускай! Что бы ни случилось, только не отпускай!» Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность. «Держи за руку», — повторила она, — «и ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?» «Мне все равно, как-то не по себе», — заметил я. Она не пыталась меня обнадежить, лишь сказала: «Мы зашли дальше, чем я могла себе представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут». Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность. Я спросил: «А далеко мы от вашей фермы?» «Нет, мы все еще в ее пределах. Ферма Хемстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали из древнего края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами». Я не знал, куда мы зашли, но мне не верилось, что мы все еще на земле Хемстоков, и этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа. Растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы. Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Летти Хемпсток. «Все», — сказала она, — «мы на месте». С Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение. Оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе. Сооружение кренилось на бок, обветшалое, побитое временем и непогодой. И тут оно повернулось. Я увидел его лицо. Услышал чье-то поскуливание. Так скулит собака, которую пнули ногой. А потом до меня дошло, что поскуливал я. Вместо лица были лохмотья. Вместо глаз — две глубокие щели в ткани. За ними пустота. Просто серая маска из дерюги. Намного больше, чем я вообще мог себе представить. Вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра. Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами. Летти Хэмпсток приказала: